Глава 24. Душелов. Подниматься тяжело. Голова гудит. Но сознание постепенно проясняется. Воздух очень пыльный. Хочется прокашляться. Апчхи! Чихает рядом Леха. Живой, значит. Не всю душу из него выпил босс данжа. Покойный босс данжа. Об этом сообщают разбросанные под ногами кости и системное сообщение перед глазами. Оно же уведомляет о прохождении нами данжа. «Вы там живы?» — сквозь облако пыли доносится голос Гондона. «Вроде бы», — неуверенно сообщаю ему. «Как там Пиздум и Буги?» «Живы, оба», — отвечает хоббит. «Здоровяк придавил брат своей туши знатно, но не насмерть. Мы хоббиты, крепкие парни». «Всяких призраков в округе не наблюдаю. Это хорошо. Бойцы из нас сейчас не самые лучшие». «Доспехи помяты», — слышу расстроенное бормотание Буги. «От дед влетит». «А я готовился помереть окончательно», — проговаривает Зака, покашливая. «Даже сам этого хотел, лишь бы избавиться от сильного угнетающего чувства безысходности и потери себя». «Все мы это прочувствовали. Главное, живы!» — подбадриваю его. Глазами нахожу питомцев. Шевельца. Оба. Закеш-то не особо переживал. Что им будет? А вот Ктулху. Но, несмотря на удар, что по нему пришелся, выжил. Живучие они у меня. И это радует. Долбаный душесос. Никогда не забуду пережитое. Почти безэмоционально выругивается Зака после моих слов. Потом он переключается на другую тему. Спрашивает меня. «А что там за фонарик у тебя под ногами? Откуда взялся?» «Это не фонарик», — отвечаю ему, решая, брать или не брать в руки предмет. «А вдруг он душу высасывать начнет?» Еще раз пробегаюсь по системным сообщениям. Последнее перечитываю. «Сработала ваша особенность, схватываю на лету. Вы обучаетесь способностям по вытягиванию из живых организмов эфирной сознательной сущности, энергии и жизненных сил. Ошибка. Вы не существуете в эктоплазменном состоянии и не обладаете схожими свойствами с данными сущностями. В вас не протекают родственные с ними процессы. Вы не способны пользоваться новыми способностями в текущем состоянии или плане реальности. Новые способности блокируются». М-да. А я, когда прочитал только первые строчки сообщения, уже начал представлять, как буду управлять белесыми щупальцами и врагов валить пачками на расстоянии от себя. Но нет так нет. Что там у нас с фонариком? Лежит, подсвечивает клубящуюся пыль и разбросанные кости бледным, белесым и неоднородным свечением. А ведь раньше кристалл был прозрачно-голубым. Сердце духа стужи, полный заряд, наполнение — урос, душелов, эктоплазменная сущность высшего порядка. Если бы новая способность не заблокировалась, то я бы переживал меньше. Она, возможно, дала бы иммунитет к воздействию сущности душелова. Просто есть у меня опасение, что кристалл при соприкосновении начнет выкачивать душу, как и заключенный в нем босс данжа. От созерцания предмета меня отвлекает смешок. «Ты чего?» — интересуюсь у Лиси, что задумчиво разглядывает дальнюю стену пещеры, хаотично украшенную клочками светящегося мха и мелкими грибами. «Он высасывал мою душу», — радостно заявляет девушка. «Тебе понравилось?» — хмыкаю. «Хочешь повторить?» «Не понравилось», — счастливо улыбается совершенство. «Тогда чего так сияешь?» — удивляюсь ее состоянию. «У меня душа есть», — проговаривает Лиси. «Теперь я точно знаю». «Рад за тебя», — сообщаю ей. «Я в этом и раньше не сомневался». Меня в этом утверждении поддерживает Леха. Решаю не омрачать девушку новостью, что Урос на самом деле выкачивал не душу, а некую эфирную сознательную сущность из живых организмов. Хотя, может, это и есть душа? Хрен его знает. Не разбираюсь в теологии. А насчет того, что в таком существе, как совершенство, есть душа, действительно не сомневался. Даже в голову подобное размышление не приходило. Живая, разумная, личность. И ладно. Спасибо, отвечает она. Жрать! Жалобно протягивает подобравшийся к моим ногам Кеша. Сильно жрать! Треплю его по обгоревшей пернатой, фу, уже лысой голове. Все перья себе спалил. Сейчас что-нибудь сообразим на пожрать, сообщаю питомцу. Потерпи немного. Тех же хоббитов растрясем на хавчик. Они постоянно что-то жрут на ходу. По-любому запасы большие. А свои поэкономим. Раскулачить артиллеристов несчастных! Уже более бодро реагирует Кеша. В этот момент и Ктулху подползает. Вяло так. И начинает взбираться на меня. На эмоциональном фоне я чувствую его. Кракозю истощен, испытывает голод и недостаток энергии. Хочет моей защиты и что-то типа подкрепиться и восстановить силы от моего тела. Догадываюсь, что питомец собирается сделать. И не ошибаюсь. Добравшись до моей шеи, он тут же присасывается к ней. От него исходит облегчение, расслабление и успокоение. А у меня усиливается голод. Действительно, пришло время пожрать. Но сначала разберусь с кристаллом. Была не была. И тяну руку к заполненному сердцу духа стужи. Стоило коснуться кристалла, как... По моему телу будто бодрящая волна пробегает. И супержгучая к тому же. Гиперчувствительная, от которой каждая клеточка побаливает от того, что ее пытаются надуть, словно воздушный шарик. Больно и приятно одновременно. Полоса манны насыщается более ярким цветовым маркером. По ощущениям, запас энергии из двухлитровой баклажки растягивается до немалого бассейна. Глаза мои против воли расширяются, по коже пробегают мурашки и волоски встают дыбом. А кракозю, присосавшийся к моей шее, аж крякает, встопорщив свои щупальца в стороны. Видимо, и ему достается. «Ого!» — удивляется Леха, чуть отстраняясь от меня. «Красиво!» — заключает Лиси. Совершенство, как и сын Макса, смотрит куда-то за спину и над моей головой и тут же добавляет. «Ой, пропали!» «О чем она?» «А ты ими управлять можешь?» — спрашивает Закка. Непонимающе оглядываю себя с ног до головы. Пытаюсь заглянуть за спину. Там только Ктулху опускает свои щупальца. «Чем управлять?» — недоуменно спрашиваю парня. «Чего они там увидели?» «Я ничего такого за собой не заметил и не почувствовал». «Куча белесых щупалец из спины, словно лучи в разные стороны», — поясняет Буги, который, видимо, тоже наблюдал за представлением, которое прошло мимо моего внимания. «Красиво светили и немного извивались». «Да!» Еще раз заглядываю за спину, надеясь увидеть хоть что-то. А там только Ктулху продолжает на меня таращиться. «Может, вы имеете в виду, что это щупальца моего питомца засветились от переполняемой энергии?» Уточняю у товарищей. «Не-а!» — качает головой Леха. «С моей стороны было отчетливо видно, что это не его щупальца». А потом добавляет. Вернее, были видны и его щупальца, и новые, что выходили из его тела, похожие на те, которыми управлял Урос. «Я тоже подметил сильную схожесть», — замечает Закка. «Только формой новые напоминают те, что у твоего питомца». С подозрением кашусь на Ктулху. «Ты чё, засранец, от меня скрываешь новый навык?» «Ну, признаваться будем?» — спрашиваю его. Тот непонимающе смотрит в ответ, мол... «Ты о чем, хозяин?» «Дурачком не прикидывайся», — проговариваю я. «Так мастерски притворяться может только Кеша, а как только у него появился интеллект, так в этом деле он перешел на новый уровень. А тебя я насквозь вижу, даже не пытайся меня обмануть». «Не, серьезно? Какого хрена он от меня скрывает свои возможности?» «Стопудово он перенял способность Уроса, вернее, это я перенял». Но мне она недоступна по физиологическим особенностям. А вот кракозю, похоже, по каким-то параметрам подошел. И питомец во время нашего контакта получил способность в свое пользование. Охлынувшая халявная волна энергии неожиданно активировала ее. Ктулху не выдерживает мой пронзительный взгляд. начинает пыжиться, прям вот напрягается всей своей склизкой гладкой поверхностью. Та даже немного дрожать начинает. Какие-то места на его тушке вздуваются, и... маленький и такой же жалкий белесый отросточек с видимым трудом продирается из макушки крокозю. Тот скашивает на него свои глаза. Щуп действительно по структуре очень напоминает те, что выпускал из себя душелов, только формой больше напоминает щупальца Ктулху. Питомец резко расслабляется, а белесый щуп втягивается обратно. Имел бы крокозю грудную клетку с легкими, как у человека, точно бы шумно выдохнул. «Типа перенапрягся и устал?» — с подозрением уточняю у него. Тот совершает что-то типа кивка. «Сделаю вид, что поверил», — отвечаю на это. «Вот же хитрожопый! Или правда не может щуп больше сделать или сразу несколько? А до этого сработал эффект неожиданной сильной волны энергии от кристалла. Что ж, теперь Ктулху потенциальный душелов? А у меня тоже появится такая возможность со временем? Последнее вряд ли. Жоп какая-то!» — раздраженно пинает кучу костей Закка. «Где нормальный лут?» «Вообще ничего», — удивляюсь я. «Все же босс данжа, все дела. Должна быть какая-нибудь награда». «Вообще пусто!» — отвечает полудроу. «Да, с другой стороны, ни мечей каких у Уроса, ни доспехов не было. Всяких амулетов и колец тоже. Босс данжа, можно сказать, собрался из всего того, что тут валялось под ногами, из костяного мусора. Бомж, в общем, что с него взять? А если так прикинуть, то наградой я взял его душу, наполнил ей сердце духа стужи. Но все же хочется еще каких-нибудь ништяков, потому какое-то время вместе с остальными хожу-брожу, разгребаю валяющиеся кости в надежде найти что-нибудь ценное и полезное. Поиск приносит результаты. Теперь Кеша красуется боевой каской. Это был когда-то череп крупной птицы. Теперь он закрывает питомцу голову и клюв. Верхняя створка клюва на черепе частично сохранилась и служит эдаким наносником, вернее, наклювником. Вид у химероида сейчас более грозный и забавный. Тут мне под ноги попадается позвоночный столб. Прослеживаю его начало и конец. И оказывается, что это сросшиеся позвонки разных видов существ. В длину почти 2 метра. Это же часть той фигни, которой размахивал Урос. Поднимаю фиговину. Она, кстати, оказывается не такой тяжелой, как я предполагал. К одному из краев прирос крепкий костяной обломок, за который удобно держать предмет. О, тут и системное описание имеется. Надо же. Часть позвоночного хлыста Уроса имеет возможность мысленно-интуитивно выполнять приказы, меняя форму и положение. Может наносить урон. Прочность 150 из 150. Самовосстановление прочности за счет поступаемой энергии из носителя. Интересненько. «Выход из данжа здесь!» — кричит нам Пиздум. Он с братом поднялся по одному из мостиков, берущих начало на этом островке. «Тут и тайник имеется!» добавляет Гондон. «Ура! Лут!» бросается Зак как хоббитом.